Затем поклялись на Библии сам судья и его асессоры. Все это происходило без аффектации, по-деловому, но достаточно внушительно. 10:20 был вызван первый свидетель. Им оказался полицейский капрал-фотограф. Он вызвал некоторое оживление в зале, когда выяснилось, что полицейский, делавший снимки пролива «Актив Пас», знать не знает, зачем и почему их приказали сделать. С обычной аккуратностью капитан начал вести собственную сокращенную стенограмму процесса. Он и не заметил, что уже ведет запись вопросов и ответов в капитанской морфлотовской книжке. Он учился в школе без учебников, и потому привык вести конспект. Он и в училище конспектировал все лекции. Каждый из адвокатов обеих сторон имел традиционное право подвигать свидетеля перекрестному допросу и заявлять протесты по поводу вопросов, задаваемых другими адвокатами. И интересы всех адвокатов сталкивались, характеры проступали сквозь тонкие костюмы кольчугой воли. Количество и качество воли выяснялось быстро через степень наглости и агрессивности. Суть вопроса, связанного с фото Алана Остина, заключалась в следующем. При взгляде на фото столкнувшихся судов простым взглядом, всем делалось ясно, что столкнувшиеся суда находились очень близко от фотографа. Берег же острова Мейн, маяк на мысе Эллен и домишки индейского поселка, весь фон столкнувшихся судов выглядели далекими. Также фотографировал Остин с берега острова Галиано от своего коттеджа. И из фотографии следовало, столкновение произошло на северной стороне пролива Актив Пас. На этот оптический или фотографический или иллюзорный эффект попадались все. И судья Стюарт, который сразу решил закрепить фотосвидетельство графической экспертизой, и капитан Хаустов, который здорово повесил нос, когда увидел фото, и оба адвоката капитана. Трудно было предположить, что математический и графический анализ даст координаты места столкновения не у северного берега пролива, а точно в середине его. Обратная же прокладка пути парома от точки столкновения в середине пролива полностью проходила по южной стороне, и деться судье Стюарту от этих данных было уже некуда. Он сам назначил аналитика и принял фото Остина в виде одного из самых решающих объективных доказательств. Аналитик рассчитал координаты и курс Есенина. При столкновении по фото Остина курс получился 40-70 градусов. Это совпадало с курсограммой Есенина. Таким образом, нашу сторону устраивало все, что можно было выдавить из фото Остина, кроме его утверждения, что фото он сделал ровно через 4 секунды после столкновения. Уже 30 секунд нас устраивали, ибо относили истинную точку встречи судов на север пролива. Подтверждением того, что фото Остина сделало не через 4 секунды, а через 30, являлись буруны под бортом парома, которые означали наличие значительного движения парома бортом к воде, а такое движение паром не мог приобрести за 4 секунды, после того, как Есенин начал всаживать свой форштевень в противоположный борт парома. Есенин должен был вспороть 3 палубы парома, сплющить автомобили и упереться в жесткий корпус королевы Виктории, чтобы сообщить парому заметное перемещение по направлению удара. Остин же категорически настаивал на 4-секундном временном интервале между моментом столкновения, замеченным им по облачку пыли над судами, и звуку, и моментом, когда он скинул глазам аппарат и щелкнул затвором. Во время перерыва к капитану Хаустову подошел старпом королевы Виктории Кирун. Николай Гаврилович заговорил первым. «Вы когда-нибудь берете лоцманов?» — спросил у Кируна. «Мы сами лоцманы». «О, поверьте, Николай Гаврилович», — сказал Кирун. «Рано, поздно из нас, моряков, исчезают последний детский романтизм и последнее честолюбие. И мы делаемся готовы работать в любой луже на пароме, чтобы только видеть чаще свою семью и иметь твердый заработок. И к вам придет такое время». «К чему вы это?» «А вот слушаю ваши эффектные слова о даче аварийного хода. Крабби дал средний назад, вы 3 раза телеграф. Но мы-то с вами, мистер Хаустов, понимаем, что можно дать малый назад. Можно аварийный, но результат один. Ведь слишком мало секунд было для того, чтобы двигатель среверсировал и развил полный задний оборот. Если бы не давали аварийный ход, его потом, после реверса,